Глава 12. Сохрани самое ценное — любовь. Этот мир страдает не от нехватки хлеба, а от нехватки любви. Мать Тереза. Любовь, принятие, уважение — естественные потребности нашей души и основа всего. Ибо без любви все теряет смысл. Работа будет сделана талантливо только тогда, когда есть интерес и любовь к делу. Переговоры увенчаются успехом, когда есть искреннее взаимопонимание и доверие. Команда будет работать с высокой мотивацией и отдачей, если есть доверительное и уважительное отношение между членами команды и руководством. Все в нашей жизни имеет смысл, пока есть любовь. Обязанность без любви — раздражительность. Справедливость без любви — жестокость. Правда без любви — критиканство. Ум без любви — хитрость. Вера без любви — фанатизм. Воспитание без любви — двуликость. Мне кажется, чем бы мы ни занимались в нашей жизни, все равно в конечном счете мы ищем именно любовь и принятие. Инструменты приобретения любви — бывают разными. Кто-то старается заслужить добрыми делами, кто-то хочет самоутверждаться через материальное благо или через тиранию. Неважно как. Важно то, что за многими действиями скрывается жажда получить внимание и любовь. Мы словно попрошайки просим любовь друг у друга, а этого ресурса очень мало на нашей планете. Ведь чтобы излучать любовь, необходимо самому быть наполненным ею. Чтобы принимать других, необходимо прежде принять себя. Каждый человек рождается с частичкой безусловной любви внутри, но с годами теряет связь с вездесущим источником, запутывается в сетях собственного эго. Что нас отделяет от большого океана любви? Частичку которой мы несем в своих сердцах. Наше эго. Чем смиреннее наш характер и проработаннее наше эго, тем больше шансов прочувствовать присутствие внутреннего источника любви. Это чудо спрятано внутри каждого из нас от мала до велика. Любовь — эликсир счастья и радости, без которой ничто не греет душу. Никакие материальные блага не возместят ущерб от ее отсутствия. Часто мы работаем днем и ночью, чтобы обеспечить своим детям жизнь достатки, упуская теплоту общения и лишая их нашего присутствия и любви. Ребенок легко переживает отсутствие роскошных нарядов, может вырасти здоровым и без деликатесов. Но без любви ребенок станет душевным калекой, и восполнять ее нехватку ему придется еще долго. Холодность родителей влияет не только на психическое, но и на физическое здоровье ребенка. Детям необходима в первую очередь любовь, а потом все остальное. История из практики. Сын высокопоставленного чиновника и финансового директора крупной компании с рождения жил у бабушки. Она кормила ребенка по расписанию, старалась ухаживать правильно, но особенно не баловала теплотой, объятиями и любовью. Наверное, из-за возраста и разных болезней она была не в состоянии отдать любовь. Бабушка смотрела днями и ночами телевизор и не занималась ребенком. Она особенно не разговаривала с ним. Ее общение ограничивалось страшными историями об опасностях мира, которую она видела в телевизоре. И так продолжалось долгое время. Ребенок рос. Бабушка становилась одержима своими страхами и болезнями. Родители появлялись редко. А когда появлялись, часто ссорились. Ребенок неоднократно просил его забрать. Но родители словно не слышали. Они были заняты своими делами, в том числе подготовкой к разводу. Ребенок стал подростком. И только тогда, когда он отказался выходить из своей комнаты, лежал сутками с зашторенными окнами и перестал есть, появились родители и начали суетиться. Его привели ко мне за ручки. Он был худой, лицо не выдавало никаких эмоций. Он сел напротив меня и тихо сказал: «Я ничего не буду говорить». Первые два сеанса я просто говорила про жизнь, про любовь. Он молчал и слушал. Но его лицо было каменное. Мимика не менялась. Начиная с третьей сессии, он заговорил: «У меня сейчас нет страхов, а раньше были. Бабушка смотрела телевизор, там было столько агрессии и насилия, люди воровали, убивали друг друга. Я боялся выходить из дома, думая, что кто-то непременно нападет на меня. Я поэтому отказался ходить в школу и боялся элементарно вынести мусор, помочь бабушке. Все кричали, что я неблагодарный, но я испытывал животный страх. Это было несколько лет назад, пока я не познакомился с друзьями, у которых были такие же проблемы — страх, ненависть к родным, агрессия к миру. Нас много. Теперь я уже не боюсь. Я ненавижу этот мир, этих людей, моих родителей, бабушку. Не будет родных еще лучше. Что они сделали для меня? Родили, и каждый занят своим делом, как будто меня нет. Я им не нужен. Я ни за кого не переживаю. У меня вообще нет чувств. Сейчас нас невозможно ничем напугать. Я сам готов убить кого угодно, без малейшего сожаления. А если убьют тебя, меня, подумаешь, ну и пожалуйста, я не цепляюсь за эту жизнь. Зачем мне такая жизнь?» Я была в шоке от услышанного. От металлического голоса подростка, от его неживого взгляда, как у зомби. В нем не было ни боли, ни страдания, ничего живого. Было только равнодушие и жестокость. Я поняла, что слова уже не помогут. Я мысленно стала молиться: «Господи, подскажи, как помочь». Я встала и спросила, можно ли его обнять. Он молча встал. Я обняла, продолжая молиться: «Господи, прогрей его душу, дай тепло, дай любовь, пожалуйста». Мысленно говорила я и тихо плакала. Он стоял молча, не выражая каких-либо эмоций. После этой сессии я долго не могла прийти в себя. Следующий сеанс был назначен через 3 дня. Ребенок не пришел. Позвонила бабушка и отменила. Через 10 дней появился он. Устроился в углу и попросил, чтобы я села подальше и не подходила к нему. «Я больше к вам не приду. Сегодня последний раз. Вам расскажу мой сон, который я увидел после прошлой встречи. Везде огонь, дым, все сожжено, трупы и страдающие от боли люди. Я спокойно прохожу между ними. Огонь и пламя поглощают всех, кроме меня. Я в панцире. На мне мощные доспехи. Меня не волнует ничего. Я не чувствую ни боли, ни сострадания. Я всемогущий и неуязвимый. Меня невозможно победить. Тут я вижу женщину, которая ходит между людьми и старается их поднять, помогает встать на ноги. Потом она подходит ко мне и снимает мои доспехи. Вдруг я начинаю чувствовать боль и осознаю весь ужас, который творится рядом. Но мне становится слишком больно. Я просыпаюсь от дикой боли. Я понял. Этой женщиной были вы. Вы хотите заставить меня чувствовать, но у вас не получится. Не смейте ко мне подходить». С этими словами он встал и решительно вышел из комнаты. Грустная история про нашу реальность. Родители в погоне за успехом, материальными благами, жертвуют собой, личной жизнью, семьей и детьми. Дети вырастают без любви и заботы и в итоге становятся душевными инвалидами, неспособными сострадать и любить. Страшно представить, что случится с нашей планетой, если человек потеряет самое важное — сострадание и любовь. Если не удовлетворяются базовые потребности человека, потребности безопасности, еде, воде, признания, уважения, любви — то возникают боль, обида и страх. Они, в свою очередь, становятся источником гнева и агрессии. Получается, что злость и агрессия — это вторичные чувства. За ними стоит боль, страх и глубинная причина в неудовлетворении базовых потребностей. За всем этим на дне эмоционального кувшина наша основа. Я хороший, я любим, я свет, я есть. Не дай Бог, если человек начнет себя идентифицировать со злом, перестанет чувствовать внутренний свет и любовь, тогда он станет посланником зла. Вот поэтому психологи советуют: будьте осторожны с чувством вины и позора. Это самые низшие вибрации энергии. Если долго человека стыдить, то он может поверить в свое ничтожество и что он недостоин любви. Тогда, как говорится, тушите свет. Злость возникает из-за отсутствия любви. Чары зла исчезают в поле истинной любви. Пока на этой планете есть любовь, сострадание и милосердие, жизнь будет продолжаться. Если иссякнет последняя капля любви, то все потеряет смысл. Сохраните любовь для дальнейшего творения и жизни. Это самое важное. Задание. Медитация «Внутренняя улыбка». Расположитесь удобно, чтобы телу было комфортно, и начинайте дышать. Мягкий вдох и глубокий выдох. Пусть выдох будет в два раза дольше, чем вдох. Следите за дыханием. Закройте глаза. Наслаждайтесь состоянием расслабленности. Теперь обратите ваши мысли к приятному и радостному воспоминанию. Воспроизведите картину полностью. Окажитесь в этом воспоминании. Почувствуйте то, что чувствовали тогда. Позвольте непосредственной и легкой улыбке расцвести на вашем лице. Почувствуйте в этой улыбке энергию любви и добра. Направьте эту энергию свободным потоком к сердцу. Внутренним взором наблюдайте, как ваше сердце, словно сосуд, наполняется этой живительной энергией. Наблюдайте, как вокруг вашего сердца образуется энергетический кокон, который вас защищает. Почувствуйте, как ваше сердце наполняется теплотой, как оно работает легко и спокойно. Переведите улыбку с лица в сердце и представьте, как улыбается сердце в лучах благодарности. Из сердца направьте живительную энергию вниз. Представьте, как наполняются светом ступни, колени, ноги, живот. Все сияет в любви. Каждая клетка вибрирует в любви. Представьте, что улыбка теперь на ступнях. Поднимайте эту энергию вверх, по позвоночнику. Почувствуйте, как непрерывный поток энергии исцеляет вас. Энергия доходит до головы и окутывает, как теплое облачко, светом и любовью. Тело благодарит за эту практику, и улыбка опять озаряет ваше лицо. Поблагодарите себя за эту медитацию, оцените свое состояние, насладитесь свежестью и бодростью. Вы получили мощный заряд любви и света. Краткое резюме части 2. Человек, который познал свой истинный путь, мудрец по своей сути. Он уважительно относится к себе и к окружающим. Он готов принять даже негативные события, понимая, что везде есть великий замысел Творца. Он точно знает, что все, что происходит с ним, имеет для его личности особенную важность. Такой человек смотрит в суть, умеет отделять зерна от плевел. Хранитель точно знает, что он не идеален, поэтому не требует идеальности от других людей. Не осуждает других, а тратит свой ресурс на собственное совершенствование. Он мудро трактует прошлое и предвкушает будущее. Такой человек способен ценить свой опыт и свою уникальность. Он заботится о развитии личности, не отмахивается от негативных качеств, с любовью интегрирует теневую часть, радуясь своей целостности. Он бережно относится к жизненной энергии, радуясь любым дарам, которые получает от жизни. Он счастлив, когда вокруг свет, но смиренно принимает и тьму. Он восторгается и солнцем, и дождем. Он всегда выносит из темного светлое, из падения возможность роста. Он понимает, что его личность определяют его ценности. Свобода выбора, самосознание, любовь, совесть. И благодаря этому готов уже к творению. Важное в этой главе. Познай и сохрани свои ценности и живи в согласии с ними. Выйди из своих стереотипов и найди пространство между стимулом и реакцией. Практикуй свободу выбора. Развивай критическое мышление, задавая вопрос, а может быть я не прав? Подружись со своей совестью. Слушай ее голос, если даже он тихий. Познай свою истинную природу. Познай свою тень. Интегрируй качество тени в свою личность. Сохрани целостность. Управляй фокусом внимания. Сохрани свою жизненную энергию. Сохрани любовь. Помни, ты есть свет и любовь.